Глава 7. На том конце линии раздался удивленный голос графа Бутурлина. «Прохор Игнатьевич, вот так сюрприз. Чем обязан?» В его тоне сквозила настороженность пополам с вежливым дружелюбием. Видимо, дворянин не ожидал моего звонка и теперь гадал, что могло понадобиться воеводе из Медвежьего угла. «Хотел попросить вас о небольшой услуге, Николай Константинович». Начал я издалека. «Видите ли, я пытаюсь найти толкового врача для угрюмихи. Только вот незадача. Мало кто горит желанием ехать в такую глушь. Хоть это и справедливо, но крайне неудобно». Граф хмыкнул, явно не понимая, к чему я клоню. «Если вы хотите, чтобы я порекомендовал вам подходящую кандидатуру, боюсь, не смогу помочь. У меня нет на примете знакомых медиков, которые согласятся переселиться в пограничье». Я невольно улыбнулся, обрадовавшись его прямоте. «Всяко лучше, чем ткать словесные кружева 15 минут». «Нет, я не за рекомендациями», — отозвался я. «Пришлось поискать менее очевидные варианты, и кое-кого я даже присмотрел. Только вот незадача. Личность потенциального кандидата вызывает вопросы». Я в двух словах обрисовал ситуацию с Альбинони. Граф озадаченно крякнул. «Итальянец, говорите? И в долговой тюрьме? Хм. Любопытно». «Вот и я о том же. И поскольку из-за одного лишь претендента до вашего славного города мне добираться не с руки, нужен свой человек на земле, чтобы собрал о том итальянце информацию. Ту, которой нет в открытом доступе. Хороший ли врач, нет ли пагубных привычек, как вообще оказался за решеткой и так далее. У меня такого человека нет, но, полагаю, у вас он найдется». Собеседник утвердительно хмыкнул. Я же продолжил. «Если сведения меня устроят, придется вызволять беднягу. Долг я погашу, но нужно будет физически забрать того человека из тюрьмы и отправить с ближайшим конвоем во Владимир, на месте договорившись с его главой, чтобы машина по пути завезла нашего врача в Угрюмиху». «Обстоятельный подход, Прохор Игнатьевич», — многозначительно протянул граф, не давая своего согласия, но и не отказываясь. «Я решил подсластить пилюлю. Все возникшие в процессе расходы, естественно, возьму на себя. И независимо от того, подойдет врач или нет, за неудобство сработаю для вас кинжал с родовым гербом. Сами понимаете, эксклюзив». Бутурлин раскатисто рассмеялся. «Так уж, эксклюзив», — добродушно поддел он. «Вы же, вероятно, слышали о клинке, что я изготовил для боярина Судакова. То было первое мое оружие, ушедшее в чужие руки. Этот кинжал станет вторым». Повисла короткая пауза. Я терпеливо ждал, пока аристократ переварит услышанное. «Что ж, просьба и впрямь необычная», — наконец протянул Бутурлин. «Но, пожалуй, ничего неисполнимого. У меня как раз имеется скучающий без работы безопасник. Вот и потренирует своих орлов на кошках». Я улыбнулся. «Премного обяжете, Николай Константинович», — сдержанно произнес я. «Что вы? Тут вопрос выеденного яйца не стоит. Давайте договоримся так. От эксклюзивного...» Смешок. «Кинжала я не откажусь. Но возьму с вас обещание при следующем посещении Сергиева Посада обязательно заглянуть к нам на ужин. А то мне Лиза уже все уши прожужжала. Ей-богу!» — хмыкнул собеседник. «Когда, мол, Платонов нас вновь навестит? Да когда?» Чуть удивившись, не думал, что произвел столь сильное впечатление на дочку графа, я ответил. «Договорились. Непременно встретимся». Попрощавшись и отключив связь, я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Что ж, вроде бы все складывалось неплохо. С лекарем вопрос решается, охрана вскоре получит достойную экипировку. Глядишь, еще недели-полторы, и можно будет выдвигаться в рейд на земли бездушных. Следующим вопросом на повестке дня стала проработка темы с шахтой сумеречной стали. Ольховская уже больше недели по моей просьбе просчитывала расходы и готовила необходимую аналитику. И сегодня мы собирались сесть и вместе оценить плоды ее трудов. Захватив с собой пару кружек чая, я поднялся в комнату Василисы и приготовился внимать. Та выглядела до нельзя гордой собой. И эта уверенность очень красила ее. Не сравнить с бледной, как смерть, девицей, найденной под кустом в лапах Бздыхов. «Итак», — я уселся за стол и подвинул к ней чашку. «Излагай». За прошедшие дни дистанция между нами понемногу сократилась, и мы все-таки перешли на «ты». Василиса аккуратно расстелила на столешнице лист бумаги и принялась рисовать примерную схему залегания руды. «Итак, вот что мы имеем», — «Вот тут!» Ее палец решительно ткнул в центр рисунка. «Находится основное тело жилы. Глубина залегания около 20 метров. Примерная длина...» Она чуть нахмурилась, прикидывая. «Метров 100. Но это в грубом приближении. Дальше я бы в любом случае не почувствовала. Так что там может быть и 200, и 300». «Выясним. Надо будет, проведем изыскание на месте». «Если правильно организовать разработку, можно добывать очень приличные объемы сумеречной стали. Мощность там впечатляющая. Такой объем крайне редко встречается. Даже у Яковлевых и Демидовых месторождение беднее». «Мощность?» Я вскинул бровь. Никогда прежде мне не было нужды так глубоко погружаться в эту тему, имея знатоков в области горного дела. «Толщина или объем рудного тела?» — пояснила Ольховская. «По сути, количество металла в жиле». «Понятно. Об этом расскажешь чуть позже. Давай для начала поймем, как мы доберемся до самой руды?» — спросил я, разглядывая схему. 20 метров — это не шутка». «Не буду пока вдаваться в детали, сейчас это не нужно. Сначала создаем устье. Это верхняя часть ствола, выходящая на поверхность. Дальше роем ствол шириной 3 на 3 метра». Она взяла чистый лист и быстро набросала схему. «Попутно укрепляем его венцами из бревен. По мере углубления устанавливаем лестницы и площадки для отдыха». «Получается колодец с лестницами по стенам». «Примерно так», — кивнула она. «Но это только часть. В центре ствола будет подъемник для руды. Когда достигнем нужной глубины, начнем прокладывать горизонтальные штреки к жиле». Я задумчиво потер подбородок. «Сколько времени займет проходка до руды?» «При хорошей организации работ и в зависимости от числа работников...» Она прикрыла глаза, подсчитывая. «Думаю, от 2 недель до месяца. На ствол, может, чуть больше. Грунт здесь не самый сложный, да и магия поможет». «Как именно? Будем почву размягчать? Геомантией? Это самое очевидное, что здесь можно было использовать». «Именно». Ее глаза заблестели. «Такой метод позволяет ускорить проходку втрое. Камень становится податливым, как мокрая глина». «Насколько это безопасно?» «Вот потому и нужны опытные шахтеры», — покачала головой Василиса. «Заклинание требует точности. Размягчить нужно только ту породу, которую собираешься извлечь. Иначе...» Она выразительно свела ладони, показывая схлопывание. «Обвал», — договорил я. «Именно». Ее голос стал серьезным. «Поэтому экономить на квалифицированных рабочих нельзя. Неумелое применение магии под землей смертельно опасно». Я представил процесс. Тяжелый труд в полумраке, скрип деревянных конструкций, лязг инструментов, запах сырой земли. И за всем этим сокровища, способные изменить судьбу не только угрюмихи, но и всего пограничья. «Какие нужны средства для старта добычи?» Я задумчиво потер подбородок. «Готова ли смета, которую я просил?» Она торопливо кивнула. «Отлично. Первый вопрос — это работники. Как думаешь, сколько людей понадобится для разработки?» «Ну...» — протянула Василиса, теребя прядь волос. «Для начала хотя бы 1,5 десятка. Но главное, нужны опытные шахтеры». Она резко выпрямилась и возмущенно посмотрела на меня. «Только не говори, что собираешься своих угрюмичей под землю отправить. Они же первым делом напортачат и себя землей завалят в довершение». Я с трудом сдержал улыбку. Когда дело касалось ее профессиональных знаний, девушка мгновенно забывала о своей роли простолюдинки и начинала командовать как заправский горный мастер. «Шахтеров придется нанимать в городах», — спокойно ответил я. «Местные для этого не подойдут. Разве что в качестве подмастерьев, если захотят освоить новое ремесло». «Для работы потребуется бригада из 5 матерых шахтеров и 10 помощников», — успокоившись, продолжила девушка. «Первые займутся проходкой штреков, установкой крепей, оценкой качества руды и работой с взрывчаткой. Если потребуется, конечно», — торопливо добавила она. «Но лучше для этой цели взять опытного геоманта. И надежнее, и дешевле в перспективе, чем закупать взрывчатку в бастионах. И шансы обвала вместе с несчастными случаями снизятся». «А ты?» «Пока не готова взять на себя такую ответственность. Будь я хотя бы ранга подмастерья», — задумчиво протянула собеседница. «А сколько тебе осталось до следующего ранга?» Вообще, о таком было не принято спрашивать у магов, но я посчитал, что могу переступить через границы приличия ввиду сложившейся необходимости. «Чуть больше 70 капель», — покраснев, ответила она. «Этот вопрос мы решим», — просто заметил я. «Так что там по помощникам? Чем занимаются?» Глаза у девушки вспыхнули от удивления и надежды. Рост личной силы — то, к чему стремится каждый маг, и говорить об этом вот так, походя, просто не принято. Думаю, если бы не ее собственные наблюдения за моими ритуалами, то сейчас она бы просто не поверила мне. Вместо этого Василиса промолчала и начала перечислять, заметно волнуясь. «Помощники будут заниматься погрузкой и транспортировкой руды на тачках, до вагонетки, базовым обслуживанием механизмов, подсобными работами, расчисткой и доставкой инструментов. Они будут действовать под руководством шахтеров и не будут принимать важных решений». «Ну вот, на такие задачи вполне можно определить селян, если найдутся желающие среди толковых ребят. Сколько это в деньгах?» «Немного. 15 рублей в месяц на 5 шахтеров», — быстро ответила Василиса. «И 10 рублей на 10 помощников. Итого 25 рублей ежемесячно только на жалование». «Еще нужно жилье для рабочих», — возразил я. «Две избы, склад, общая кухня с поваром. Это еще рублей 45, не меньше». «Да, я на это заложила 50». «Отлично. С рабочей силой закончили. Идем дальше. Что по материалам?» «Начнем с древесины для вертикальной шахты». Геоманка быстро нашла нужную строчку своих расчетов. «На ствол глубиной 20 метров, с шагом крепи в 1 метр понадобится примерно 80 венцов. Для каждого венца требуется 4 бревна. Еще примерно 200 бревен для горизонтального штрека, учитывая расстояние между крепями в 1,5 метра. Плюс лестницы, площадки и направляющие для подъемника. Добавим еще сотню. Всего около 620 бревен», — подсчитал я. «Их можно заготовить здесь, в окрестных лесах», — продолжила Василиса. «Стоимость заготовки, только оплата лесорубам, пусть будет 25 рублей за все. Еще понадобятся толстые доски для настилов и опалубки, примерно на 15 рублей». «Далее крепежные элементы», — я сделал отметку в списке. «Скобы, гвозди, металлические уголки для соединения конструкций». «Лучше брать готовые изделия, иначе местный кузнец будет работать до второго пришествия», — прикинула Василиса. «Я бы заложила на это рублей 150, не меньше». Я задумчиво постучал ручкой по столу. «А что насчет надшахтного сооружения? Нам ведь нужна какая-то конструкция над устьем». «Обязательно», — подтвердила она. «Площадка для приема породы, навес от осадков, примерно 60 бревен и 100 досок, еще 15 рублей на заготовку и 10 на работу плотников. Всего 25 рублей, а вот с остальным сложнее». «И дороже», — хмыкнул я. «Верно?» «О да, нам понадобится готовое шахтное оборудование. Рядом с Муромом лежат небольшие месторождения железной руды, поэтому там есть хорошая мастерская Демидовых. Они делают качественные механизмы для рудников. Или можно отправиться в Москву, если у вас есть доступ в этот бастион. В любом случае, 5 вагонеток обойдутся в 450 рублей. Рельсы для штрека длиной 100 метров – это 160 рублей. Также нужны механизмы. Подъемная лебедка с системой блоков – 60 рублей. Ворот с барабаном для троса – 30 рублей. Стрелки и поворотные платформы – 25 рублей. И механизмы для опрокидывания вагонеток – 15 рублей. Инструменты, кирки, лопаты, кувалды и прочее – еще рублей 20. Итого на все про все – 915 рублей». «Так, с материальной частью понятно», – кивнул я. «Что насчет магического оснащения?» Глаза Василисы загорелись профессиональным интересом. «Самое главное – водоотвод. Местность здесь болотистая, и нам не нужно, чтобы шахту затопило. Поэтому потребуется 3 мощных осушающих кристалла, по 30 рублей каждый. Они будут всасывать в себя воду из шахты. Для освещения хватит 20 светокамней, по рублю за штуку. Это дешевле масляных ламп. В перспективе». «А воздух?» – уточнил я. «Без него работать невозможно». «Разумеется», – кивнула девушка. 2 вентиляционных артефакта по 40 рублей. Дорого, но надежно». «Как будем поднимать руду на поверхность?» «Магический подъемник обойдется в 100 рублей, зато прослужит годы, а обычный быстро придет в негодность из-за постоянных нагрузок». «Хорошо». «И обязательно нужны укрепляющие камни для крепей. 10 штук, по 15 рублей. Они удвоят прочность деревянных конструкций. Итого 440 рублей на артефакты». «А что, если использовать металлические крепи вместо деревянных?» — задумчиво предложил я. «Они ведь намного прочнее и долговечнее». Василиса тяжело вздохнула и терпеливо пояснила. «Прохор, ну сам подумай. Одна металлическая крепь весит никак не меньше 80 кило, а нам их нужно не меньше 200. Это ж почти 20 тонн металла. При цене в 1,5 рубля за кило выйдет под 25 тысяч рублей на одно железо, а сверху еще стоимость самих работ. Никаких денег не хватит». Я с трудом сдержал улыбку. Вопрос был с подвохом, и ответ на него я знал, поскольку лично инспектировал многие шахты с ценными ресурсами. Новичку трудно понять, почему крепи из дерева выгоднее, а при должном подходе еще и надежнее металлических. Василиса не подвела здесь, показав свою компетентность. «Резонно», — согласился я. «Лес у нас свой, считай даром. на укрепляющие камни всего 150. Разве стоит сравнивать?» «Действительно». «Опять же, дерево с магией и устанавливать легче, и менять, ежели что», — подхватила Василиса. «Шахту вести можно, не дожидаясь, пока из города железо привезут. Нет уж, деревянные крепи нам гораздо сподручнее будут». Я очередной раз поблагодарил судьбу, что подкинула мне на пути сведущего человека. Познания Василисы в горном деле и впрямь были отличными. «Хорошо, будь по-твоему», — согласился я. «Деревянные крепи с магической начинкой и выйдут дешевле и смонтировать проще». «Принято». Василиса одарила меня одобрительным взглядом. «С такой помощницей мне явно не грозит увязнуть в ненужных тратах». Она быстро подвела итог. «Получается, на запуск шахты нужно примерно 1400 рублей, плюс 25-30 рублей ежемесячных трат. Я бы закладывала 1500 с учетом непредвиденных расходов. Не ошибешься. Или поставщик цену задерет, или дополнительная статья возникнет, неучтенная. Так всегда и бывает». «Немалые деньги». Я побарабанил пальцами по столу. «И это не считая охраны», — спохватилась девушка. «Возле шахты обязательно должен дежурить маг. Там же может все что угодно случиться». Она осеклась и покраснела, поняв, что снова выдала свои познания. Я сделал вид, что не заметил ее оплошности. «Ты права. Нужно продумать систему безопасности. И на случай атаки бздыхов и конкурентов. В любом случае игра стоит свеч. Такое месторождение сумеречной стали — настоящее сокровище. А теперь, чтобы я понимал, насколько большое это сокровище, — произнес я, глядя на девушку, — сколько стали мы можем добывать в год при таких вложениях?» Василиса отложила ручку и задумчиво посмотрела на схему. «Рудное тело там очень богатое», — наконец ответила она, и глаза ее загорелись тем особым блеском, который появлялся всегда, когда она говорила о своей специальности. «Я изучила образцы, что мы добыли в пещере. Плотные сумеречные стали составляют примерно 9,5 тонн на кубический метр». «И это... много?» — уточнил я, чтобы вывести из задумчивости ушедшую в свои мысли геомантку. Она чуть смутилась. «Простите». От волнения она даже сбилась вновь на «вы». «Да, это очень плотный металл, тяжелее обычной стали, но главное даже не в этом». Она подалась вперед, постукивая пальцем по столешнице. «Содержание металла в руде 65%. Это невероятно много. Обычные месторождения дают от силы 15-20%. «Значит, из каждых 3 тонн породы мы получим почти 2 тонны стали», — прикинул я. «Даже больше», — Василиса вновь заправила за ухо выбившуюся прядь. «Руда высокоосновная, со степенью офлюсования 2,5. Попросту говоря, ее легко плавить и очищать, потери будут минимальными». Я задумался, переваривая информацию. «Допустим, мы проложим штрек 100 метров длиной, с несколькими ответвлениями». «Сечение будет примерно 2 на 2 метра», — подхватила Василиса. «В первый год, я думаю, мы сможем добыть около 1000 кубометров породы. Это с учетом артефактов, которые ускорят работу». «Если 65% составляет руда, то мы получим 650 кубометров руды», — подхватила она. «А при плотности 9,5 тонн на кубометр это даст...» «Примерно 6000 тонн руды», — закончил я подсчет. «Именно. И с учетом высокой основности руды, выход чистого металла составит около 4500 тонн сумеречной стали в год», — восторженно продолжала Василиса, явно в восхищении от перспектив. Я присвистнул. Даже с моим весьма смутным представлением о металлургии было понятно, что цифры фантастические. Теперь стало ясно, почему она так загорелась этой идеей. «Это экстраординарно высокий показатель для небольшой шахты, что делает месторождение поистине уникальным и стратегически важным», — резюмировала Ольховская. «То есть вложение для запуска шахты окупится?» Я задумался. «Практически сразу», — уверенно кивнула девушка. «Сумеречная сталь невероятно ценна. Даже если мы будем продавать ее по минимальной стоимости, скажем, всего по 875 рублей за килограмм, это все равно огромные деньги. Реальная цена у Демидовых и Яковлевых ближе к 900. «Получается, рассчитываем на скромную сумму в размере 4 миллиардов рублей в год», — прозаично закончил я. «И это только за сырье. А продавать мы будем не сырье». Василиса внезапно нахмурилась и покачала головой, выходя из состояния эйфории. «Вообще-то, в этой идеальной картине есть одна серьезная проблема», — она прикусила губу. «Точнее, две. Если мы выбросим на рынок такое количество сумеречной стали, это полностью обрушит цены. Экономика не выдержит. Демидовы и Яковлевы контролируют поставки именно для поддержания дефицита и высоких цен». То есть добывать столько мы физически можем, но экономически не стоит», — уточнил я. «Именно». Василиса вздохнула, возвращаясь к цифрам. «Оптимальный объем добычи примерно 460 тонн в год. Этого достаточно, чтобы получать около 400 миллионов годового дохода, но недостаточно для обрушения рынка». «А вторая проблема?» «Трудоемкость». Она постучала карандашом по схеме. «При малых объемах добычи мы можем тщательно отбирать самые богатые участки, использовать точечные магические методы. Однако при масштабном производстве себестоимость каждой тонны вырастет в разы. Потребуются десятки и десятки рабочих, сложные системы вентиляционных артефактов и водоотведения». «И расходы на безопасность», — добавил я, понимая, что она права. «Да», — кивнула Василиса. «Высокие объемы добычи привлекут нежелательное внимание не только конкурентов, но и бездушных. Они каким-то образом чувствуют активность вокруг холодного железа». Я задумчиво потер подбородок. 400 миллионов в год звучат гораздо разумней, чем 4 миллиарда ценой постоянных проблем с монополистами и бездушными. Василиса одобрительно улыбнулась. «К тому же добычу всегда можно постепенно увеличивать, по мере роста нашего влияния и возможностей. Начнем с малого, отработаем технологии, создадим запас капитала». Я кивнул, впечатленный ее деловой хваткой. В комнате повисла долгая тишина. Ольховская шумно отхлебнула чай из кружки и закашлялась. «Воистину, нам повезло наткнуться на это месторождение». Я улыбнулся, видя, как горят у Василисы глаза. «Что ж, тогда тем более важно обзавестись грамотными кадрами». «Согласна. Они крайне важны». «Тогда, быть может, ты порекомендуешь кого-то из твоих сокурсников, кто имеет голову на плечах и достаточно принципов, чтобы добросовестным образом вести дела?» «Я подумаю об этом. Сам понимаешь, такая сумма может вскружить голову кому угодно. Нельзя, чтобы информация о шахте ушла на сторону». «Верно. И потому главный залог безопасности месторождения – наша сила. Чуть позже я покажу тебе, как провести ритуал, который увеличит лимит на поглощение эссенции. Нам обоим нужен следующий ранг». «Господи, да откуда ты все это знаешь?» – вскинула соболиные брови Василиса. «У тебя свои секреты. У меня свои», – безмятежно отозвался я. «Кстати, раз уж мы заговорили о магии...» Я проницательно взглянул на собеседницу. «Как тебе та идея — стать учителем?» Девушка вздрогнула от резкой смены темы. «Я подумала над этим предложением». «И?» Я выжидающе замолк. «Соглашусь», — решительно выпалила она. «Но с условием. Мне нужно нормальное помещение для занятий, книги и письменные принадлежности. И никаких поблажек. Детям только потому, что они из простых семей». «Разумеется», — кивнул я, пряча усмешку. «Можем использовать дом Петровича. Он все равно пустует. Да и обучение прежде шло именно там. А необходимые материалы закупим в городе заодно с оборудованием для шахты». «Сколько у меня будет учеников?» – деловито осведомилась Василиса, доставая новый лист. «Лучше уточнить у Захара. Человек 7 разного возраста. Программу обучения составишь сама. Ты же...» – я сделал паузу. «Училась в академии?» Василиса метнула в меня подозрительный взгляд, но я сохранял невозмутимое выражение лица. «Хорошо», — наконец кивнула она. «Я набросаю список всего необходимого». Девушка с явным облегчением кивнула и вновь склонилась над бумагами. Я наблюдал за тем, как она сосредоточенно выводит строчки, и думал, что, пожалуй, не ошибся с выбором учителя. Теперь осталось только найти деньги на все эти прожекты. В настоящий момент на руках у меня почти 14 сотен рублей, но как минимум 375 из них уйдут на выкуп второй партии стали в Сергиевом Посаде. Поездку за этой частью пришлось отложить из-за более неотложных проблем, вроде приезда дознавателя и нападения бздыхов. Оставив Василису и дальше корпеть над деталями, я отправился проверять чистокол, который к моему приходу, наконец, замкнулся. Следом заглянул в кузницу. Работа над первой бригантиной была в самом разгаре. Совместный ритуал с Ольховской договорились назначить на завтрашнюю ночь. Новичку проще проводить его под лунным светом, чем солнечным. Ближе к полудню следующего дня мой магафон заиграл от входящего звонка Бутурлина. «Прохор Игнатьевич, мой человек все разузнал, как вы просили. Готовы слушать? Ситуация там любопытная».